Глава 41. Денис. «Здорово!» — киваю водителю и сажусь в машину. «Рад, что ты в порядке», — произносит он перед тем, как закрыть за мной дверцу. Никита садится за руль, и мы отъезжаем от бордюра. В этот момент звонит мой телефон. «Да, пап. Все, выпустили на волю». «Да, слава богу», — выдыхаю. «Задолбался уже валяться». «Ты сейчас куда?» «К вам. Хочу Ольку домой забрать». «Не торопись». «В смысле?» «Мне пришлось убрать ублюдка и всю его свору. Тех, кто пинал тебя». «Ох, блядь!» Произношу тихо и делаю шумный вдох. «Что теперь?» «А теперь заказывай билеты и сваливай из страны со своей Олей. В общем, эти ушлепки сожгли дом Саши. Мы Оле ничего не говорили. Там врач ставит угрозу на нервной почве». «В смысле? Она может потерять ребенка?» «Вряд ли прямо потерять, но какие-то проблемы могут быть. Это у мамы лучше спроси», — раздраженно бросает он. «Короче, надо сваливать из страны ненадолго, обоим». «Так, а ей можно летать?» «Можно, мама уточнила это у врача. Увези. Отдохните, наберите сил, а я пока тут почищу все. Полкан уже занимается старшим Баталовым, но нам надо время, чтобы не допустить шумихи. Ладно». «Я рад, что ты оклемался, сын», — добавляет папа и кладет трубку. «Я заказываю билеты на Гоа. Дежуря возле меня, Оля болтала обо всем на свете, в том числе о том, как мечтает полететь на Гоа. Хочет посетить индуистские и португальские храмы, попробовать местную кухню и на закате гулять по длинным пляжам, взяв меня за руку. У меня сейчас такой себе повод осуществить мечту жены, но уж какой есть. И не жены. Надо срочно это исправить. Я забыл у папы спросить, что там с Олиным статусом в связи с безвременной кончиной ее официального мужа. Но это все успеется. Главное, что она будет со мной». Едва поднимаюсь на крыльцо, как дверь дома распахивается, и на порог вылетает моя фея. Тормозит, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Мнется, не решаясь подойти. «Иди сюда», — улыбаюсь и раскрываю объятия, в которые Оля с разбегу влетает. Ее руки обвивают мою талию, а нос утыкается в изгиб шеи. «Привет, моя фея!» Целую в ароматную макушку. «Привет!» Подняв голову, улыбается Оля. «Давай в дом! Чего вышла раздетая? Мороз на улице!» «Я услышала твою машину и не успела одеться». «Идем!» Разворачиваю и, легонько шлепнув по попке, задаю направление. Оля тихонько хихикает, но торопится в дом. «Денис, ну наконец-то!» — восклицает мама, встречая меня в прихожей. Сбрасываю ботинки и даю себя обнять. «Мы уже заждались. Света твой любимый грибной крем-суп приготовила, а Матвей пожарил ребрышки на гриле». «Столько суеты из-за меня одного!» — улыбаюсь я. «Тебе необходимо восстанавливаться, так что нужно плотно кушать». Понижает голос и добавляет. «Еще раз надумаешь умереть? Я сама тебя убью!» Целую ее в щеку и киваю. «Ма, я на 5 минут». «Как это?» Лицо Оли вытягивается. Она испуганно мечется взглядом по моему. «Мы с Олей летим на Гоа». «На куда?» — спрашивает Матвей, выходя в прихожую. «А ты чего не на работе?» «Грёбаные ребрышки жарю», — язвит он. «Кто их теперь есть будет?» Пока Оля будет собираться, я успею проглотить парочку. Иду в столовую. «Денис!» — зовет фея, и я оборачиваюсь. «Какое еще Гоа?» «С пальмами, фея!» — подмигиваю я. «Собирайся! У нас через 2 часа самолет!» «А что мне собирать? Мои вещи все у папы в доме. Заедем туда?» Я слегка прикусываю нижнюю губу и смотрю на Олю. Говорить о доме папа пока запретил. «Не успеем. Значит, купим все на месте. Ты давно ела?» «Так тебя все ждали!» Все еще растерянно отвечает она. «Ну, тогда самое время подкрепиться». После быстрого перекуса хватаю свою фею и усаживаю в машину. До вылета час. Пока едем, быстро регистрирую нас на рейс и возвращаю Оле паспорт. «Денис, у нас есть причина для такого скоропостижного отъезда?» — аккуратно спрашивает фея. Беру ее руку и, поднеся к своему лицу, целую тонкие пальчики. Потом замечаю кое-что. «Ты надела наши кольца?» «Надела», — Тихо отвечает она, глядя на меня своими кристально чистыми глазами. Глубокие озера, в которых не страшно утонуть. Так ты же вроде все вещи оставила у папы. Эти кольца всегда со мной, отвечает она и поправляет то, на котором камень съехал немного в сторону. Мои внутренности делают кульбит. Вот как у нее это получается, а? Всего одной фразой и жестом заботы даже не ко мне, а к стекляшке, она опять делает себя центром моей вселенной. Олька моя, выдыхаю и тяну ее в свои объятия. Я тебя больше никуда не отпущу. Теперь ты даже если гнать будешь, я не уйду, отвечает она со вздохом. Ловлю на слове. К счастью, мы прибываем в аэропорт вовремя и проходим на посадку без задержек. Когда самолет взмывает в небо, я, наконец, выдыхаю. Знаю, что папа приставил охрану следить за нами, видел пару человек в аэропорту. И все равно мне было тревожно. Сейчас, когда мы уже на борту, я спокойно откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Одна Олина рука лежит на моем бедре, накрытая моей, а вторая выводит замысловатые узоры на тыльной стороне моей ладони. Положив голову мне на плечо, фея смотрит в иллюминатор. Я даже не замечаю, как начинаю дремать, убаюканный мерным гулом самолета и ощущением Оли рядом со мной. В процессе пересадки мы с феей успеваем вкусно пообедать в ресторане аэропорта, пройтись по сувенирным лавкам и сесть в новый самолет. Дальше я снова сплю весь перелет, а фея гладит мою руку и прижимает щекой к моему плечу. Бля, так и сдохнуть недолго от переизбытка нежности. Ее так много, что я не могу все это вобрать в себя. Захлебываюсь ею, но да. В этих озерах не страшно и утонуть. Пока я договариваюсь на ресепшене о бронировании отдельного бунгало на ближайшие 2 недели, Оля бродит по внутреннему дворику отеля. Всю дорогу от аэропорта она с открытым ртом глазела в окно. Удивительно то, что фея наверняка немало путешествовала с родителями. И все равно радуется новому месту, как ребенок. Я при этом чувствую себя каким-то небожителем за то, что смог подарить ей эту сказку. Надеюсь, у нее не будет печального конца. Через полчаса мы заселяемся в бунгало. «Давай примем душ», — предлагаю я, — «и поедем в магазин. Купим тебе купальник и одежду нам обоим. Хочу искупаться в море или в нашем бассейне». «Разве для нашего бассейна нужен купальник?» — коварно улыбается Оля и сбрасывает свою футболку. Я тяжело сглатываю, глядя на... «Погоди, тут же раньше были четверочки», — произношу севшим голосом. «Были», — улыбается она. «А теперь», — произносит медленно и тихо, снимая кружевной лифчик. «Я стану, ага, прямо вслух. Это же пиздец. Ну как можно объять словами такую красоту? Все они будут меркнуть по сравнению с настоящей картинкой. Теперь вот». Я облизываюсь, мечась взглядом между идеально круглым животом и идеальными «охуенные сиськи», вылетает из меня благоговейно. «Хочешь их?» — Оля подходит ближе. «До одурения!» Я, как завороженный, слежу за слегка потемневшими сосками, подрагивающими по мере ее приближения. «Тогда чего ты ждешь?» — шепчет Оля, и я, наконец, перевожу взгляд на ее лицо. Снова тяжело сглатываю и произношу то, что жутко не хочу, но должен. «Фея, секса не будет».